На этот раз Андрееву не пришлось подкормить Гирина. Жена была в отъезде, а дочь Рита, студентка, скакала где-то по чужим дворам, по выражению геолога. Однако темный, как смола, чай был заварен на славу. «Ну, жду рассказа», — строго сказал Андреев, наливая по второй пиале из опалового прозрачного фарфора. Лишь Андреевы ведали, какой страны и какого века. «Рассказывать пока нечего», — неохотно откликнулся Гирин. «Как так?» — вскинулся геолог. «Если мой старый приятель, достигнувший определенных высот в своем врачебном положении, вдруг появляется в Москве, где у него ни кола, ни двора, да еще бросается занимать деньги, не нужно быть мудрецом, чтобы понять серьезный поворот судьбы». «Ясно, как день. Поворот этот связан с возвращением в сферы теоретической науки. И утверждаю, после разрыва с женой все еще ходит в холостяках. Женатый человек не будет так, как чертя, головничать. Он позаботится о твердом окладе, квартирке, перспективах. Что скажете о вашем новом роде занятий? Удалось ли вам организовать, как это, помните, что вы давно хотели, физиологическую психологию?» «Как вы запомнили? Ведь я писал вам об этом 10 лет назад». «Запомнил, потому что интересно. И еще потому, что писали с чувством обреченности. Я не в насмешку, так запомнилось, не смыслом, а ощущением. А сейчас вы снова приехали, чтобы добиваться уже здесь, в столице?» «На этот раз да. Но обреченности нет. Даже странно, почему? Ничего еще не сделал. Скорее, пока неудача. А уверенность есть. Я понимаю, почему. То, что проницательные люди предчувствовали уже давно, это гигантское восхождение науки, ныне начинают понимать все. Вы правы. Каждому стало ясно, что наука поможет обеспечить будущее его детей, создаст все нужное для того, чтобы прокормить, одеть и предохранить от болезней всю массу растущего населения. Стало очевидно, что мы должны строить будущее по законам науки, иначе...» Гирин прервал себя выразительным жестом. «Этот гимн науки был бы верен, если бы не было и другой ее стороны, термоядерных бомб, например. Однако и тут ее сила тоже ясна. Но я хотел сказать, что нет наук бесполезных, что существовавшее совсем недавно их деление безнадежно устарело. Даже самый прозорливый человек не сможет теперь разграничить исследование важное от неважного. Это ваша психофизиология, казавшаяся до войны вам самому еще далекой от применения, теперь должна стать важнейшей отраслью биологии и медицины». «Совершенно верно. Новая жизнь создает новые потребности, новые машины требуют новых людей, умеющих владеть своей психикой. Да и психику эту надо тренировать, укреплять, развивать. Но нам, материалистам, очевидно, что психика основана на физиологии, возникает и вырастает из нее. Следовательно, прежде всего, нужно изучать их взаимосвязь. А она сложнее и устойчивее системы автоматизирования, то есть рефлексов. А мы, биологи, оказались беспомощны, не подготовлены к изучению работы мозга. Оперировали почти мистическими понятиями разум, воля, эмоции, пока физики и математики не показали, не ткнули носом в кибернетику. Тогда и стало ясным, с какой наисложнейшей постройкой нам приходится иметь дело. Но создать институт, посвященный психофизиологии, еще не догадались. А надо бы несколько таких научных центров. А все же я дам пинка вашей самомнительной науке, — усмехнулся Андреев. По части зависимости от среды, связи с ней и значения всего этого для психологии и морали она все забыла. «Верно. Лучше сказать, не дошла», — помрачнел Гирин. «Однако уже поздно. Мне всегда интересно с вами, и я забыл о времени. Еще чашку испить, и пора шагать. Теперь я с капиталом. И завтра же приступлю к исполнению одного долга».